Однако и про таких, как Шишка, не забывали бы. Когда Шишка поцеловал меня, как вспомнил, ну, коняй Плеску. Старая неразумная женщина. У нее все вылетело из головы. Она старая, забыла. А молодые не видят войны, не помнят. Им все равно, кто откуда вернулся, кто как воевал. Нет, им не все равно. Корнею, Вале, я говорю не о своих детях. Я тоже думаю не только о своих. Об их поколении. А меня беспокоят их родители. Наши с тобой ровесники. Некоторые живут лишь бы тихо. На собрании ни один не станет слова сказать. Или на товарищеском суде. Все знают, а свидетелей не найдешь. Никто не видел, никто не слышал. А если такие начнут целоваться с Шишкой? Ваня, одно дело какой-то самогонщик, совсем другое — убить детей. Убийство люди никогда не простят. Ты очень веришь людям. А как же иначе, Ваня? Ты и сам веришь. Не надо, Ваня, из-за одной глупой бабы бросать тень на людей. Не надо. Ну, ты же не такой. Прости, я все время перебиваю тебя. Нет, я сам. Мне страшно сразу подступиться к той ночи. Тогда, может, в другой раз. Может, сходим к Хоржову? Нет. Мне рассказывать страшно. Горько, что я до сегодняшнего дня редко вспоминал ту ночь. Я сам в чем-то стал похожим на Плиску. Что ты, Ваня? У нее, может, от горя и старости разум слаб. А у меня... А я забывал от счастья. Жена, дети, людям завидно. На каждой доске портрет мой, в доме разве что птичьего молока не хватает. Потому и не хотелось вспоминать пережитое. Нет, к Коржову мы не пойдем. Я сегодня там, Тася, там, в войне. И мне 7 лет. Утром, сидя тут с Корнеем, я, закоченевший от холода, подбирался к Шмыговскому старшку. А теперь я под печью. И меня слепит, глушит огонь его автомата. Засыпает разбитый пулями кирпич. Ты знаешь, в ту ночь им дали автоматы. До этого в полиции были винтовки. Наши, русские. Я видел в школе. Винтовки стояли в пирамиде. По селу они редко ходили с винтовками. У Шишки был пистолет, я говорил тебе. Он учил меня стрелять из него. А когда они ввалились с эсэсовцами в наш дом, у них были автоматы. Не помню, говорил ли я тебе, что это случилось перед праздником, перед Октябрьской революцией, в предпраздничную ночь. Конечно, они нарочно выбрали эту ночь. Я почему запомнил это? Когда мы легли с Анькой спать, она обняла меня ручками. Она часто вот так обнимала меня, сонная. Если я заплачу, ты не смотри на меня. Мне так будет легче. Я сегодня